Пролог. По календарю уже была середина марта. Однако весенней капелью даже не пахло. Снега навалило столько, что его едва успели убрать с центральных проспектов. Во дворах до сих пор не могли разъехаться автомобили из-за опасно сузившейся проезжей части, а пешеходы вынужденно лавировали между сугробов. Градусник утром показывал -20. К вечеру стало еще холоднее. Руки и ноги Кречетова окоченели. Однако он дал себе слово, что не передумает и обязательно выполнит то, что задумал. Иначе убийца его дочери покинет страну, и Кречетов, ставший невыездным сразу после первой командировки, уже не достанет проклятого мажора. Папочка спрячет его так, что ни одна собака не найдет, даже отставной подполковник спецназа МВД. Когда сына арестовали, Ланской-старший, олигарх местного разлива, пытался купить следака. Тот оказался принципиальным, денег не взял. Тогда Ланской через свои связи добился, чтобы следователя сменили на более сговорчивого. Правда, развалить дело не получилось. Слишком большим оказался общественный резонанс, и оно, пусть со скрипом, но дошло-таки до суда. Олигарх нанял шайку ловких адвокатов. Те во время процесса придирались к каждой букве обвинительного заключения, искали нарушения там, где их не было и быть не могло. В итоге мажора признали невиновным и отпустили на свободу. В тот день Кречетов понял: хочешь добиться справедливости — сделай это сам. Еще с последней поездки в одну очень горячую во всех смыслах слова страну он привез несколько пистолетов, включая китайский ТТ, и схоронил в тайнике. Просто так, на всякий случай, даже не подозревая, что этот случай представится так скоро. Кто ж знал, что его единственная радость и отдушина в этой жизни, дочка Катя, в один далеко не прекрасный день вдруг начнет встречаться с холеным и богатеньким Буратино, Анатолием Ланским, сыном, как обычно говорят, того самого, и что этот роман закончится ссорой и убийством Кати. Его Кати. Соседи прибегут на крики и застанут мажора, рыдающего над телом мертвой девушки. Руки его будут обогрены кровью, а на ноже, глубоко всаженном в сердце Кати, эксперты обнаружат отпечатки пальчиков Толи Ланского. Соседи же вспомнят, что слышали, как за пару часов до убийства пара скандалила, а крики разносились по всему подъезду. Ланского-младшего задержали, дело попало в руки начальника убойного отдела полковника Бугрова. Они с Кречетовым хорошо знали друг друга, еще с учебы в Академии МВД. Тогда Бугров пообещал, что убийца окажется за решеткой, но клятвы не сдержал. Выследить урода было не так уж и сложно. Скоро Кречетов собрал на того полное досье и изучил все его привычки. Сегодня эти знания пригодились. Вот он, проклятый мажорчик. 18-летний сопляк, студент первого курса престижного университета. Подкатил на дорогом черном джипе к парковке возле спортшколы, куда 4 раза в неделю ходит, чтобы махать руками и ногами, изображая из себя рукопашника. Кречетов успел насмотреться на таких, еще когда служил. Двигатель затих, хлопнула водительская дверца. Папаша, видать, совсем расслабился, решив, что его родной кровиночке в городе больше ничего не угрожает. Уже 2 недели парень катается без шкафа телохранителя. После того кошмара на суде Кречетов нарочно вел себя тише воды ниже травы, чтобы никто не подумал, что он задумался о самосуде. Кажется, все в это поверили. Правда, не так давно Ланскому-старшему взбрело в голову отправить сына от греха подальше за границу, и Кречетову пришлось форсировать события. Само собой, телохранитель его бы не остановил, однако недавний краповый берет не привык убивать невиновных. Зачем брать такой грех на душу? А вот насчет Толи сомнений у Кречетова не возникало. Подонок заслужил пулю, когда взял в руку нож и воткнул острое лезвие в девочку. Его девочку. Да, Катю это не воскресит. Но стрелка на весах справедливости этого мира хоть чуть-чуть качнется в правильную сторону. Дальше Кречетова будут искать. Однако его сослуживец, давно обязанный ему жизнью, подтвердит, что тот весь день находился вместе с ним в гараже, возился в стукнувшем движке старенькой Нивы. Какое-никакое, а все ж алиби. Прежде чем пойти на страшное дело, краповый берет тщательно изучил схему расположения видеокамер в районе и добрался сюда так, чтобы не попасть в поле зрения ни одной из них. Сотовый он не просто вырубил, а еще и заранее вытащил батарейку и сим-карту. Если полицейские поинтересуются, а они обязательно поинтересуются, почему его телефон все это время находился вне сети, ответ будет простой, как лом в разрезе. «Разрядился, подлюка? А что, с вами такого не бывает?» И, конечно же, сразу после дела Кречетов обязательно приедет в гараж и будет долго и старательно копаться в моторе. Обставляться так по полной. Толя Ланской со спортивной сумкой в руках уже покинул теплое нутро джипа и заспешил по расчищенной дорожке к зданию спортивной школы, покрытому мозаикой пластиковых фальшпанелей, изуродовавших облик этого архитектурного сооружения. Кречетов помнил, каким оно было прежде. Красивым, выстроенным в духе сталинского ампира, до которого только-только начала добираться хрущевская борьба с архитектурными излишествами. Сейчас же, благодаря облепившим дом со всех сторон пластиковыми заплатками, он превратился в красочную, но все-таки коробку, растеряв былой лоск и имперскую солидность. «Пора», — решил для себя Кречетов. Взвел пистолет и шагнул к приближающемуся Ланскому. Тот шел, опустив голову, и не замечал никого и ничего вокруг. Лишь в последний момент, словно что-то почувствовал, приподнял подбородок, чтобы уткнуться взглядом в наставленное на него дуло ТТ. «За что?» — успел спросить Ланской-младший, прежде чем Кречетов нажал на спусковой крючок. Пистолет изрыгнул из себя небольшой столб пламени и кусочек свинца. Пуля угодила прямо в лоб парню. Отец, потерявший дочь, стрелял наверняка. Тело, уже переставшее быть живым человеком, качнулось и упало. Кречетов отшвырнул ставший теперь ненужным ТТ и, надвинув на голову капюшон спортивной куртки, быстро побежал прочь отсюда. Он прекрасно знал, что на стволе, магазине и тем более пулях, а так иногда прокалывались некоторые киллеры, нет его отпечатков. Камеры его не зафиксируют, случайные свидетели не опознают. В подворотне снял с себя куртку. «Пусть в таких ходят тысячи, от нее все равно нужно избавиться». Где-то через час он уже был в гараже. Сослуживец вопросительно посмотрел на него. «Порядок». Только и нашел, что сказать Кречетов, и больше не проронил ни слова. Они долго возились с Нивой, а ближе к вечеру он приехал домой и включил сотовый. На экране высветилась куча пропущенных звонков. Сразу несколько от Бугрова. Понятно, у полиции появились вопросы. Это естественно. Он первый подозреваемый в убийстве. Подполковник набрал номер. «Привет». «Ты мне звонил. Что-то стряслось?» «Стряслось». Голос Бугрова был какой-то расстроенный. «Мы нашли убийцу твоей Кати». «Убийцу?» — хмыкнул Кречетов. «Да, помнишь, я тебе говорил, что мы так и не смогли найти ее смартфон?» «Ну?» — буркнул в трубку Кречетов. «Так вот, тут вчера один хмырь сдал телефон в скупку. Там работает мой человечек. Он сообщил мне, мои парни взяли этого хмыря, стали крутить, а тот взял вдруг и раскололся. Ты представляешь, это сосед Кати. Он, кстати, и вызвал полицию. В общем, Ланской не врал. Парень действительно поругался с твоей дочкой и выскочил на улицу, чтобы успокоиться и прийти в себя. А соседу банально не хватило бабок на наркоту. Он уже давно торчал, только был очень аккуратным, гад. Никто даже не подозревал. В общем, эта сволочь, когда ругань прекратилась, решил, что в квартире никого нет. Сунулся, а там Катя». Он с перепугу схватил кухонный нож и всадил ей в грудь. Потом пришел Ланской-младший, попытался помочь Кате, но было уже поздно. От неожиданности наставлял везде свои пальчики и перепачкался в крови. Такая, в общем, история. «А этот твой сосед, он случаем не врет?» — осторожно спросил Кречетов. «А смысл?» Кречетов не видел собеседника, но прекрасно представлял, как тот на другом конце провода пожимает плечами. «В общем, совесть его загрызла, вот он и дал признательные показания, и да, я очень надеюсь, что ты не при делах. Анатолия Ланского застрелили 4 часа назад. Ты никуда не уходи, пожалуйста, за тобой скоро приедут». «Буду здесь», — пообещал Кречетов. Его жизнь только что потеряла смысл. Он убил невиновного. Застрелил вот так, ни за что, ни про что». Настоящий злодей тем временем сидит в камере и точно уже не отвертится. Стало хреново. Очень хреново. Даже когда он узнал о смерти дочери, ему не было так плохо. Душа выворачивалась наизнанку, хотелось упасть на четвереньки и завыть. Кречетов посмотрел на встроенный в стену сейф. Там хранился еще один пистолет. На этот раз вполне официальный наградной ПМ, полученный из рук самого министра. «Прости, Толя». Отставной спецназовец принял последнее решение. Открыл сейф, достал Макаров, взвел его и, поднеся к виску, нажал на спусковой крючок.